И ничего не поделать, ведь я слышу, как над моим ухом рычит гроза. Город это сковородка, он плюет комок горячего жира мне в глаза. Чтобы больше ничего увидеть я не смог. Над моим ухом рычит гроза. Город это сковородка, он плюет комок горячего жира мне в глаза. Чтобы больше ничего увидеть я не смог. Найти бы то место, где смыть грусть сердца, пока она не раздавила меня в тесто. Я продолжаю говорить себе, что это лишь сон, всего лишь сон, его не стоит бояться. Умыться водой из-под крана, как водкой на раны. Я еще в школьных туалетах встречал наркоманов, которые там остались, ни вперед, ни назад. Я жду, пока мне кто-то просто завяжет глаза. Я жду, когда мне просто скажут, что все хорошо, что мир вокруг — это просто реалити-шоу. Все не по-настоящему, это театр, но никто не скажет так, ведь это будет неправдой. Шипение царапанных пластинок не узнать, эти стихи как стихи не сдать в печать. Жизнь меня крутит по резьбе гаечной, не отстиранные сюжеты, воспоминания уже в прачечной. Над моим ухом рычит гроза, город это сковородка, он плюет комок горячего жира мне в глаза. Чтобы больше ничего увидеть я не смог. Над моим ухом рычит гроза, город это сковородка, он плюет комок горячего жира мне в глаза. Чтобы больше ничего увидеть я не смог. Кислый привкус сладкого обмана. У драмы свой драмлайн, сам ПЦ старый. Уродливая заря самого уродливого дня помогала мне разглядеть, сколько в лужах огня. Я нехотя прячусь за жалюзи и ритма, когда мне что-то плохое стучится в калитку. Я продолжаю говорить себе, что это лишь сон, но нам не принесут сплетни, убит почтальон. Наше будущее в руках безумца, но страх, мой организм уже не признает таких функций. Что дальше, траур или банкет? Но нас никогда не устраивал ответ. И порой победы, это уже не важно. Если я осознаю, что иногда жить страшно, вдумайся, просто вдумайся в это слово. А потом покури и молча послушай снова. Над моим ухом рычит гроза. Город это сковородка, он плюнет комок горячего жира мне в глаза. Чтобы больше ничего увидеть я не смог. Над моим ухом рычит гроза. Город это сковородка, он плюнет комок горячего жира мне в глаза. Чтобы больше ничего увидеть я не смог. Над моим ухом рычит гроза. Город это сковородка, он плюнет комок горячего жира мне в глаза. Чтобы больше ничего увидеть я не смог.